Уходя, Марк хлопнул дверью. Фелисен, подскочив, выругался. «Эй, посторожнее, свинья! Посуду всю переколотишь, барак твой где обвалится!» Смиренник рассвирепел, но зато Марк успокоился. Он рассмеялся. «Колба ему дороже людей!» Ну, он не больно собой гордился. Сущностью он высек самого себя, а вовсе не Фелисьена, и в довершении всего использовал для этой цели московские розги. Марк даже затрясло от ярости. «Ни за что, ни за что! Им я не дамся!» Две молоденькие работницы, проходя мимо, крикнули ему. «А другие-то дались!» Опешив от удивления, Марк обернулся. Девушки удалялись торопливыми шагами, но одна повернула на ходу голову, как аист, и показала ему язык. «Не беспокойся, дашься!» «Не дамся! Не вам, сучонки, от одного вашего духа воротит! До смерти вам от него не избавиться! Не вам, московские медведи! Не дамся, как старая гвардия! Я не сдамся, я умирать не собираюсь! Но не вам адресую я крылатые словцо маршала Камброна, а тем гермафродитам мысли, тем ученым, которые с тупой надменностью исповедуют свою бесчеловечную науку для науки, не заботясь о том, чем обернется она для человечества. И тут случаю было угодно, чтобы Марк остановился у витрины букиниста, все еще ворча, и принялся листать книгу знаменитого бактериолога, и без труда наметанным своим глазом разглядел, что перед ним карикатура. Что ученый муж пишет карикатуру на самого себя, ибо нет ничего нелепее, чем представитель науки, корпящий над созданием возбудителя заразных заболеваний. Микроботворец, увы, до сих пор не преуспел. И горько сетовал на то, что ему пока не удалось с блеском восполнить прискорбный пробел, а именно обратить сапрофитный микроб в патогенный. Но он утешался тем, что, по крайней мере, блестяще разрешил задачу возвращения утраченной вирулентности патогенным бактериям и даже усилил их активность до невиданной доселе степени. Не без гордости описывал он свою кропотливую работу по выращиванию культур и особый метод постепенно усиливаемых прививок, благодаря которому ему удалось осуществить сей подвиг. Начав с молодой мыши, он перешел к старой. Затем привил культуру морской свинки, тоже сначала молодой, а затем старый. Потом опыт был произведен над бараном, над собакой и т.д. и т.д. Очередь за человеком. Марк расхотался. «Где ты, Мольер? Вот это для тебя поживо. Жюль Ромен!» Потом Марк вспомнил, что в мрачные дни, когда над Европой нависла угроза газовой войны, ни один крупный ученый, даже из тех, кто искренне желал ее предотвратить, не согласился подчинить свои научные исследования общественному благу. Наука, прежде всего, жизнь. И в нем снова разгорелась злоба. Пусть эти одержимые от науки не ссылаются на свое бескорыстие, что решили спасти свою душу. Прекрасно, но при этом они губят мою жизнь. Мою. Лучше бы они погубили свои души, а мне и другим спасли бы жизнь. Они злоупотребили вверенной им властью. И с них взыщут за это, строго взыщут. Грядущее пролетарское общество вправе будет одеть их на них оковы или хотя бы поставить их под контроль общественных органов. Может быть, даже придется закрыть кое-какие лаборатории, а кое-кому запретить дальнейшие исследования. Ничего худого не произойдет. Прежде всего, жизнь. Диктатура Комитета общественного спасения над наукой. Опять пути Марка вели в Москву. Он выругался. Нет, не отрешусь от своего индивидуализма, но и не замкнусь в нем, как в башне. Ему представила шаткая башня Фелисьена с ее колбами и спиртовками. Он вглядывался в нее жестокой усмешкой Аси, но усмешка эта относилась в равной степени к нему самому. Он сердито согнал ее тыльной стороной руки, словно докучливую муху, а муха вернулась и снова поползла по губам. Рот Марка кривила горькая усмешка над суетностью и пустотой отгороженного от прочих людей бесплодного индивидуализма. Не то плохо, что личное спасение весьма напоминало смертный грех эгоизма. Плохо то, что оно вообще невозможно. Невозможно, ибо это абсурд. Как спасти ветвь, если само дерево обречено? Допустим даже, что ветвь будет зеленеть и после того, как дерево погибнет, значит, всего лишь последние судороги, она тоже скоро увянет.